35. Но Сарматов воодушевила не только речь полководца. Они сами убеждают друг друга не допустить, чтобы их осыпали стрелами. Это необходимо предупредить стремительным натиском и рукопашной схваткой. Отсюда не схожая картина в войсках обоих противников. Парфянин, приученный с одинаковой ловкостью наскакивать и обращаться вспять, рассыпает свои конные части, дабы можно было беспрепятственно поражать врага стрелами. А сарматы, не используя луков, которыми владеют слабее парфян, устремляются на них с длинными копьями и мечами, и враги то сшибаются и откатываются назад, как это обычно в конном бою, то, как в рукопашной схватке теснят друг друга напором тел и оружия. Страница 171. И вот уже альбаны и иберы хватают парфян, стаскивают их с коней, заставляют биться в неравных условиях, ибо сверху на них обрушивали удары всадники, а снизу поражали не отстававшие от них пехотинцы. В разгаре боя Фарасман и Урод, которые сражались среди передовых и бросались на помощь дрогнувшим, и поэтому были заметны, узнают друг друга. С громким боевым кличем они устремляются с оружием один на другого. И Фарасман, упредив противника, рассек шлем Урода и нанес ему рану. Но, увлеченный вперед конем, он не смог повторить удар. И храбрейшие из воинов успели заслонить раненого. Поверив, однако, ложные вести о его гибели, парфяне пришли в замешательство и уступили победу врагу.